Глава 23. Оуэн. Девин весь вечер была молчаливой. Да и кто бы не был молчаливым после такого дня. Когда мы легли спать, она оказалась особенно погруженной в свои мысли. Девин лежала на боку, лицом в другую сторону. Я хотел дать ей пространство, но потом услышал, как она зашмыгала носом. «Дев?» «Да». «Перевернись». «Не могу», — всхлипнула она. «Почему?» «Потому что ты будешь добр ко мне, и я окончательно потеряю самообладание». Я положил руку ей на плечо и мягко перевернул ее на спину. «Может быть, тебе и нужно себя отпустить, чтобы почувствовать себя лучше?» Она застонала. «Боже, почему ты не можешь быть жестким? Ну вот». Девин замахала руками. «Теперь ты рад? Я плачу, я реву!» Я сел на кровати и прижал Девин к себе. «Нет, я не рад, что ты плачешь. И я злюсь на Веру, но тебе нужно выговориться, выплеснуть все, что накопилось, милая». Девин уткнулась головой в мою грудь. Ее плечи затряслись, и я почувствовал, как по моей коже текут теплые слезы. Я погладил ее по волосам и прошептал. «Я с тобой. Знаю, сейчас кажется, что вокруг один бардак, но я обещаю, все наладится». Она всхлипнула. «Как? Как ты можешь это обещать?» «Я буду рядом с тобой и буду держать тебя за руку. Груз становится легче, когда ты несешь его не одна». Девин всхлипнула. «Боже, ты такой хороший. Я тебя не заслуживаю». «Не говори так. Не принижай себя. Действия твоей матери не являются твоим отражением». Она вытерла лицо и покачала головой. «Как я могу оставить с ней детей? Она снова исчезнет. Это только вопрос времени». «Ты готова побороться с ней за опеку? Ты уже их временный опекун, а Веру только что арестовали за нападение, а перед этим она бросила своих детей. Если ты решишь получить постоянную опеку, уверен, суд будет на твоей стороне». «Не представляю, как я собираюсь вести бизнес и рожать ребенка, а ты говоришь об ответственности за троих детей». «Это серьезно, я понимаю». Девин сделала глубокий вдох и прерывисто выдохнула. «С другой стороны, как я могу оставить их с ней? Я чувствую, что Хит и Ханна только-только начали мне доверять. Последнее, что им нужно, это чтобы их бросил еще один человек. Если я уеду, то в следующий раз, когда Вера сбежит, они мне даже не позвонят. Я пополню ряды людей, на которых они не могут положиться, и им останется рассчитывать только на себя». «А что, если тебе держаться поближе, чтобы они всегда чувствовали, что ты рядом? Ты можешь присматривать за Верой и вмешиваться в их жизнь по мере необходимости. Так они не почувствуют себя брошенными, и в то же время у тебя появится немного свободы, чтобы жить своей жизнью с ребенком». «Это было бы идеально. Вот только я живу в Калифорнии». Мое сердце упало. Конечно, я всегда знал, что ее постоянное место жительства не здесь. В последнее время я все чаще об этом забывал в надежде, что Девин волшебным образом начнет привыкать, что ее место в Нью-Йорке. Я не был уверен, что хочу знать ответ, но я не мог не спросить. «Ты думала о том, чтобы переехать сюда?» «С моей работы это было бы сложно. Большинство моих клиентов живут в Калифорнии. А еще у меня много связей, которые нужно поддерживать». «Но есть видеосвязь». «Знаю», — Девин вздохнула. «Трудно думать о переезде или каких-либо кардинальных переменах в жизни, когда в ней так много всего неизвестного». Вот он опять. Вездесущий вопрос. Отцовство. Если отец Роберт, будет ли Девин рассматривать Нью-Йорк в качестве своего дома? Я предполагал, что ей придется делить с ним опеку, а возить ребенка туда-обратно на выходные непрактично. Это заставило меня задуматься. Готов ли я перевернуть свою жизнь с ног на голову, чтобы быть с ней? Если Девин выберет быть со мной, даже если окажется, что ребенок от него, соглашусь ли я уехать из Нью-Йорка и последовать за ней в Калифорнию? Это было бы равнозначно тому, чтобы начать карьеру заново, поскольку все мои контакты были здесь, в Нью-Йорке. Черт возьми, я даже не был уверен, действует ли там моя брокерская лицензия. И поступив так, не разрушу ли я семью? Вдруг, если меня не окажется на горизонте, Дэвин и Роберт воссоединятся и будут вместе растить их общего ребенка. От этой мысли мне стало дурно. «Есть кое-что, что я должна тебе сообщить», — сказала Дэвин. Я застыл, почувствовав опасность. «Что?» «Скорее всего, я очень скоро смогу установить отцовство. Гораздо раньше, чем я думала». «Вот как?» Она сглотнула и кивнула. «Я предполагала, что единственный способ это сделать — амниоцентез, который обычно назначают не раньше, чем на 16-й неделе. И я даже не была уверена, что пойду на это, поскольку проведение теста сопряжено с некоторым риском для ребенка». «Ясно. Но оказывается, что существует современный, неинвазивный тест. Он очень простой, у меня возьмут кровь на анализ и мазок со слизистой оболочки рта. И через несколько дней мы узнаем, твой это ребенок или нет». «И когда ты это сделаешь?» «Я почитала в интернете и выяснила, что это можно сделать в любое время». «Ого». Плечи Дэвин поникли. «Да». Нас Дэвин не радовало, это, казалось бы, хорошая новость. Что я буду делать, если тест выявит, что ребенок не от меня? Незнание позволяло хотя бы цепляться за надежду. Я перехватил взгляд Дэвин и сжал ее ладонь. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой на тест?» Она попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. Ее глаза наполнились слезами. «А вдруг это ребенок Роберта?» Я хотел бы, чтобы у меня нашелся ответ, от которого ей стало бы легче. Видеть ее расстроенной было невыносимо, но лгать я ей не мог. Я не знаю. На следующее утро Дэвин рано ушла из моей квартиры, чтобы забрать детей от Билли и Колби. Этим утром они в школу не шли, но днем должны были сдавать экзамены. Она планировала отвезти их куда-нибудь позавтракать и сообщить, что Вера вернулась. Когда вчера днем я расчистил свой календарь, чтобы поехать в Бостон, я на всякий случай перенес все дела, запланированные и на сегодняшнее утро. Такое случалось редко, но в этот день я не спешил в офис. Я чувствовал, что мне нужно с кем-то поговорить. Но мало кто знал о беременности Дэвин. Проходя мимо тату-салона, я вспомнил, что один человек в курсе практически всего, что со мной происходит. Билли была идеальным собеседником в такой ситуации во многом из-за ее личного опыта. Жустин на ресепшене не оказалось, но колокольчик над дверью сообщил Билли о моем приходе. Она высунула голову в дверной проем, а увидев меня, подошла ближе. «Привет, незнакомец». Она улыбнулась. «Как дела?» Я пожал плечами и попробовал приподнять уголки губ, но подозревал, что это больше походит на гримасу. «Интересные выдались деньки». «Я в этом даже не сомневаюсь». Дэвин зашла за детьми и вкратце рассказала об аресте Веры. «У этой женщины хватает наглости требовать помощи после всего дерьма, которое она натворила». Я не ответил, и Билли прищурилась. «У тебя все в порядке, Оуэн?» «Честно говоря, у меня в голове бардак». Она кивнула и указала на входную дверь. «Хочешь прогуляться и выпить кофе?» «Конечно, если у тебя есть время». «Да, дай мне секунду». «Жустин в подсобке проводит быструю инвентаризацию чернил. Мне нужно ее предупредить, что я ненадолго отлучусь». Она исчезла на несколько минут, а когда вернулась, на ее плече висела сумочка с бахромой. Я открыл перед ней входную дверь. «Ты торопишься?» — спросила она. «В нескольких кварталах отсюда появилось новое кафе. На вывеске написано, что у них есть фисташковый кофе. Умираю от желания его попробовать». «Звучит заманчиво. Показывай дорогу». По дороге мы с Билли немного поболтали. В кафе мы поспорили, кто будет платить за кофе, и я сунул кассиру свою карточку. Затем мы прогулялись до небольшого парка через дорогу и сели на скамейку. «Ну, рассказывай». Она отогнула пластиковый язычок на крышке кофейного стаканчика. «Что тебя так напугало?» Я улыбнулся. «А я-то думал, что я классный актер. Это из-за того, что Вера вернулась? Боишься, что Дэвин уедет в Калифорнию?» «Естественно, меня это тревожит. Но, как ни странно, думаю, мы в крайнем случае придумали бы, как организовать эту междугороднюю связь. Я бы все равно попробовал». «Ого, ладно. Тогда что тебя беспокоит?» Я нервно пригладил волосы. «Вчера вечером я узнал, что существует безопасный и быстрый тест на отцовство, и результат будет готов всего за несколько дней. Билли грустно улыбнулась. «Я так и знала. Это я рассказала Дэви на тесте. Но разве это не классно? Ты точно узнаешь, ты отец или нет?» Я почувствовал тяжесть в груди. «Но что, если отец не я? Что мне делать? Отказаться от Дэвин и позволить им создать семью?» «О, Господи! Это тебя так напугало? Оуэн, семья — это не донор спермы, яйцеклетки и не ребенок, которого они производят на свет. Семья — это любовь и преданность. Каждый день. Семья — это когда ты кому-нибудь нужен. Думаешь, я не мать Сейлор, потому что мы не родные по крови?» Я покачал головой. «Даже не помню, что было до того, как ты появилась в жизни Колби и Сейлор. Ты лучшее, что могло с ними случиться. А они — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Матерью может стать любая, но это нечто особенное, когда ребенок сам выбирает принять тебя как своего родителя, а ты выбираешь принять его как своего ребенка». Я кивнул. «Понимаю. И у вас, Сейлор, потрясающие отношения. Моя проблема не столько в ребенке и в том, какое место я буду занимать в его жизни, сколько в том, что я боюсь, что Дэвин до сих пор испытывает чувства к Роберту. Что, если он окажется отцом, и она захочет попробовать с ним еще раз?» «Ну, приукрашивать я не буду. Думаю, это реальная проблема». Я нахмурился. «Спасибо. Что ты собираешься с этим делать?» «Что я могу с этим поделать? Не могу же я заставить ее не испытывать чувств к другому парню?» «Нет, но у нее, очевидно, есть чувства и к тебе. Борись за то, чего ты хочешь». «Как?» «Открой свое сердце. Ты поддерживал ее, везде с ней ездил и помогал с детьми. Твои действия показывают, что ты ей предан. Но женщина любит и ушами. Ты говорил, Дэвин, что любишь ее и хочешь быть с ней независимо от результатов теста на отцовство?» Мое сердце бешено забилось. «Нет». Билли пожала плечами. «Я не эксперт в любви, но, вероятно, тебе стоит начать с этого. Худшее, что может произойти, это то, что ты это сделаешь, а ничего не получится. Но это пережить гораздо проще, чем так и не решиться. И потом вечно задаваться вопросом, как бы все сложилось, если бы ты все-таки решился». Билли была права. Я буду долго кусать локти, если не испробую все способы. Я глубоко вздохнул и кивнул. «Ты мудрая женщина, Билли. Даже если ты выбрала моего тупоголового друга Колби». Она ухмыльнулась. «Да, я мудра, черт возьми. А теперь подними свою задницу и иди, борись за свою девушку». Я в третий раз за 10 минут вытер ладони от джинсы и потянулся к дверной ручке. Не хочу показаться идиотом, но при виде стоящей на пороге Дэвин у меня перехватило дыхание. «Привет», — она улыбнулась. «У меня всего 15 минут. В 8 Хит заканчивает работу в пиццерии, и я собираюсь за ним заехать. После того, как он после школы увидел Веру, он не произнес и 10 слов. Так что я подумала, вдруг он захочет поговорить, оказавшись со мной наедине». Я кивнул и отступил в сторону. «Хорошая идея». Дэвин вошла в кухню, и я округлила глаза. «О боже, что все это значит?» «Я же говорил тебе, что купил нам кое-что на десерт». «Вот именно, ты не предупредил, что скупил целую пекарню?» Безусловно, я слегка перестарался. На кухонном столе стояли 4 белые коробки, одна из которых была наполнена мини-пирожными, другая — полдюжины кексов, третья — печеньем, а четвертая, конечно же, лаймовым пирогом. Дэвин облизывалась, изучая содержимое каждой коробки. «Вот это да! Если ты решил меня бросить, не мог бы ты, пожалуйста, подождать, пока я наемся до отвала?» «Бросить тебя? Ты сказал, что купил десерт и что хочешь со мной о чем-то поговорить. Это похоже на утешительный пир». «Прости, но я больше не хочу видеть тебя в своей жизни, а чтобы тебе было не слишком больно, набей себе желудок Наполеоном». Я усмехнулся. «Садись. Я принесу тебе тарелку и что-нибудь выпить». К тому времени, как я достал из холодильника молоко, Дэвин уже похрустывала трубочками каноли. Увидев, как она ест, я улыбнулся. «Как Ханна?» «Лучше, чем сегодня утром, когда ты сказала ей, что Вера вернулась», — осведомился я. «Она все молчит. Ей потребуется время, чтобы перестать злиться на Веру. Если сестра хоть немного похожа на меня, это, вероятно, произойдет за день до того, как любимая мамуля снова исчезнет. Клянусь, чувство времени у этой женщины безупречное. А как ты? Держишься? Мне уже лучше благодаря этим каноле. Ты сам ничего не будешь? Я даже не ужинал. Весь день я провел на нервах, и мне казалось, что меня вырвет, если я набью желудок едой. Что ты хотел мне сказать? Дэвин отправила в рот остатки трубочек. Я весь день размышлял о том, как правильно сказать Дэвин о своих чувствах к ней. Я даже репетировал перед чертовым зеркалом. Но теперь, когда она сидела напротив меня, я все позабыл. Лицо Дэвин вытянулось. Она прижала руку к сердцу. «Боже мой, у тебя такой серьезный вид? Что случилось?» «О нет, ты решил со мной расстаться?» «Нет». «Тогда в чем дело? У тебя все в порядке?» «Боже, я все испортил». Я покачал головой. «Я в порядке. Я полагаю, что наш вчерашний разговор о тесте на отцовство натолкнул меня на размышления». «Так». Она выглядела настороженной. «Ты из-за этого нервничаешь?» «Нет. То есть да, но поговорить с тобой я хотел не об этом». «Тогда о чем?» Я глубоко вздохнул. Совсем не так я представлял себе, что скажу Дэвин, что люблю ее. Опыта у меня не было, так как я никогда прежде этого не говорил. Никому. И все-таки я почему-то представлял себе, что это получится не очень красноречиво, зато искренне. Вероятно, между нами было слишком много пространства. Я отодвинул стул от стола и протянул руку. «Иди сюда». «К тебе на колени?» Я кивнул. «Пожалуйста». Она улыбнулась. «Хорошо». Мы обняли друг друга, и мне сразу стало гораздо спокойнее. Я заправил прядь ее волос за ухо. «Я много думал и хочу, чтобы ты знала. Я хочу быть с тобой, независимо от того, что покажет тест на отцовство. Потому что...» Я посмотрел ей в глаза, проглотил застрявший в горле ком и совершил самый большой прыжок веры, который я когда-либо совершал. «Потому что я люблю тебя, Дэвин». Она схватилась за сердце. «О, Господи, я не ожидала». «Прости. Я знаю, сейчас не самый романтичный момент для подобных признаний, но через 2 дня у тебя прием у врача. И учитывая происходящее, я не знаю, сколько романтики нам еще отмерено. Но я подумал, что тебе важно знать, что у меня далеко идущие планы. Я хочу быть с тобой, Дэвин». «Понятия не имею, как это будет выглядеть, где ты собираешься жить, мой ли это ребенок, будешь ли ты растить помимо него еще 2 подростков, но мне нужно, чтобы ты знала. Как бы все ни обернулось, я хочу быть рядом». Дэвин обвела взглядом комнату. Она смотрела куда угодно, но только не на меня. «Я не знаю, что сказать. Ты не обязана ничего говорить. Я просто хотел, чтобы ты знала». Она кивнула, по-прежнему пряча взгляд. «Ладно, спасибо». После 30 неловких секунд она встала. «Мне пора идти, а то Хит отправится домой без меня». Она практически подбежала к двери. «Спасибо за десерт и... за разговор».